жизненной долине идет к своей вершине один человек. В забвении беспечном не думает о вечном, проводит свой век. Желание лучших дней как сердце влечет среди скорбей, среди забот. Желание лучших дней как сердце влечет среди скорбей. Коварный рог, злой рог, враг притаился за спиной, и план его жесток, жесток. Украсть, убить и погубить, воззрение укротить никто не сможет победить, людьми не победим. Только Бог победил все силы зла. Только Он спасет тебя. По жизненной долине идет к своей вершине один человек. В стремлениях сердечных он думает о вечном, проводит свой век. Сам Бог заботой окружает его, как сына любит своего. Господь поможет все пройти. Господь поможет все пройти. А жизнь так скоротечна, Спаситель.